Город другой, облежали две сильные рати народов, страшно сверкая оружием. Рати двояко грозили. Или разрушить, или граждане с ними должны разделиться всеми богатствами, сколько цветущий град заключает. Тени склонялись еще и готовились к тайной засаде. Стену стеречь позабрал им супруг, поставив любезных, юных сынов и мужей, коих постигнула старость, сами выходят. Вождями их идут Арей и Паллада, оба золотые, одетые оба золотою одеждой. Вид их прекрасен, в доспехах величествен. Сущие боги, всем отличны они. Человеки далеко их ниже. К месту пришедшие, где им казалась удобной засада, к брегу речному, где был водопой табунов разнородных, там заседают они, прикрываясь блестящую медью. Два соглядатая их, отделясь, впереди заседают. Смотрят кругом, не узрят ли овец и волов подходящих. Скоро стада показались, два пастуха за стадами, тешась цевницею звонко идут, не предвидя коварства. Быстро увидевши их, нападают засевшие мужи, грабят и гонят рогатых волов и овец среброрунных, целое стадо угнали и пастырей стада убили. В стане, как скоро услышали крик и тревогу при стаде, вои на площади стражей стоящие быстро на коней бурных вскочили, на крик поскакали и вмиг принеслися. Строем становятся, битвою бьются по брегу речному, колют друг друга, метая стремительно медные копья. Рыщут и злоба, и смута, и страшная смерть между ними. Держит она то пронзенного, то непронзенного ловит, или убитого за ногу тело волочит по сече. Риза на персих ее обогровлена кровью людскою. В битве, как люди живые, они нападают и бьются, и один пред другим увлекают кровавые трупы. Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню, рыхлый три раза распаханный пар. На нем землепашцы гонят еремных валов, и назад и вперед обращаясь. И всегда, как обратно к концу приближаются нивы, каждому в руки им кубок вина веселящего сердца муж подает. И они, по своим полосам обращаясь, вновь поспешают дойти до конца глубобразного пара. Нива, хотя и золотая, чернеется сзади орющих, вспаханной ниве подобись. Такое он чудо представил.